когда шкура, надутая горячим воздухом, поднялась над дворцом, какой-то предмет сорвался с доски и шлепнулся к ногам бассейна. Это была стоптанная туфля. Сшитый из верблюжьей шкуры воздушный шар поднимался все выше и выше, унося мастеров и их товарища от мести тщеславного хана. Увлекаемый свежим ветром, он пролетел над городом, оставил позади пригородные селения и понесся над пустыней. Желтое море песка с черными полосами сухой травы проплывало под верблюдом. Утомленный бессонной ночью Нигугу спал. Мастера сидели на доске, свесив ноги, и смотрели вниз. Солнце уже взобралось на самую макушку неба, когда Нигугу проснулся. — Послушай, дружище, что это за горы вдали? — спросил его Буртик. — Лиловые горы. — Отлично, значит, нас несет прямо к цели. И мастера затянули веселую песенку. Мы любим песни, любим труд и дружим навсегда. И потому, а потому, нам не страшна беда. Хотя и знаем, труден путь, мы по нему пойдем. Пока терим, пока тарам, злодеев не найдем. Никто не смеет унывать, пока есть верный друг. Есть цель, есть друг и цель, и пара сильных рук. — Смотрите, кто-то идет по пустыне! — воскликнул Буртик, указывая на черное пятнышко вдали. Пятнышко приблизилось, и стал виден человек, тащивший на спине огромный камень. Куча таких же камней виднелась невдалеке. — Один в этой глуши! Зачем он носит камни? — удивился Буртик. — Настоящий труженик! — довольно произнес Гак. — Приятно видеть его в этой стране лентяев. — Нет, — возразил ему Нигугу, — я знаю, кто он. Это такой же бездельник, как все прочие. Его зовут фараон Термос XII. Его предки правили людьми пустыни, и каждый еще при жизни строил себе гробницу в виде каменной пирамиды. У Термоса XII нет подданных, и ему приходится самому строить себе пирамиду. Но хотя работа эта и адски тяжела, настоящим трудом ее назвать нельзя. Пользы она никому не принесет, даже самому фараону. Шар, медленно раскачиваясь, пролетел над пирамидой фараона. Термос XII, сбросив на песок камень, задрал голову и провожал усталым взглядом воздушный шар до тех пор, пока он не скрылся из виду. День шел к концу. Лиловые горы все выше поднимались над горизонтом, солнце садилось, стало прохладно. Воздух в верблюжьей шкуре остывал, и шар опускался все ниже. Пустыня кончилась, впереди показался густой лес. Шар уже летел над самой землей. — Берегитесь, берегитесь! — раздался взволнованный голос Буртика. Громадное черное дерево мчалось прямо на шар. Удар! Доска разлетелась пополам. Мастера и Нигугу грохнулись на землю. Лишенный груза, шар взмыл вверх и понесся прочь над синими верхушками деревьев. Воздушное путешествие окончилось. Глава 10, где мастера достигают лиловых гор. Густой темный лес стоял перед путниками. Поросшие мхом древесные стволы местами так тесно примыкали друг к другу, что между ними не могла бы проскользнуть и лиса. Узловатые корни, не находя под землей свободного места, приплетались и устремлялись вверх, чтобы снова лечь на мертвую палую листву. Долго брели спутники, пока однажды Нигугу не взобрался на дерево и, вернувшись, не сообщил, что лиловые горы уже видны на горизонте. Маленький отряд снова углубился в чащу деревьев. Под ногами опять зачавкали гнилые, пропитанные водой листья, спутанные ветви закрыли небо над головой. День за днем брели мастера и Нигугу по лесу, обходя исполинские стволы. И опять, чтобы не сбиться с пути, время от времени Нигугу залезал на деревья и смотрел, в какой стороне горы. Однажды путь им преградило огромное коричневое бревно. — Какое странное дерево! — удивился Буртик. — Почему оно все в блестящих чешуйках? — Это змея, — ответил Негугу. Оба мастера отскочили в сторону. — Не бойтесь, — успокоил их товарищ. — Она такая большая, что когда хочет посмотреть на свой хвост, целый месяц сворачивается в кольцо. — Идемте. Все трое перелезли через тело змеи и пошли дальше. По ночам они проводили их, прячась между корней или в дуплах исполинских деревьев, лес наполняли голоса выходящих на добычу зверей и тоскливые крики ночных птиц. Днем они несколько раз видели следы какого-то большого зверя. — И все-таки такой мрачный, безжизненный лес, — сказал, рассматривая их Буртик. — В нем не бегают ящерицы, не поют мелкие птицы. — Здесь хоть живут какие-нибудь лесные люди? — Живут, — согласился Негугу. В самой чаще живет племя проглодитов. Они совсем одичали от безделья, даже разучились одеваться и варить пищу. Ходят нагишом и обгладывают кору с деревьев.